Сильвия видит сны. Ее веки дергаются, и она издает тихие звуки, прямо как Пеппер, когда та спит. Хозяйка этого тела осознает, что-то пошло не так. Она хочет вернуть себя. Мне нельзя допускать, чтобы она спала слишком долго, вдруг очнется. Но быть внутри ее всю ночь, проживать ее сны мне сложно. Что со мной не так? С каждым утром мне становится все сложнее, а не проще находиться внутри нее. Это как носить одежду, которая стала мала. Я напоминаю себе Дудлс, когда та отказывается надевать школьную форму. Но ведь это не одежда, которую ты носишь, а жизнь. Даже если она всего лишь человек, ее жизнь все равно значит больше, чем пара ботинок. Вселиться — это как открыть дверь. У каждого живого существа она своя. Дверь Сильвии фиолетовая, поцарапанная. Мне интересно, как выглядит дверь моего сознания. Наверное, она закована в цепи, заперта на замки и засовы, а для полной надежности к ней придвинут валун. Да, а еще она сделана из закаленной стали, и на ней висит табличка «Держитесь подальше». Я не знаю, должны ли вообще пионеры видеть двери. Возможно, мы были созданы только для того, чтобы терять вещественность, оборачиваться вокруг другого существа, а потом заселяться внутрь. Быстро, легко, точно. Моя миссия — поглощать информацию, в том числе сны Сильвии. Я заставляю себя потерять вещественность и снова войти в ее сны. И все же, если я буду жить в ней слишком долго, она превратится в пыль.